Глава вторая. Тот, кто лучше стреляет. «Что скажете, Олег Николаевич?» – спросил Колчак, когда меня притянули к палубе. «Ну вот такой я. Придерживаюсь одного непреложного правила. Если хочешь что-то сделать хорошо, сделай сам. Поэтому попросил разрешить воспользоваться парашютом». «Три трубы, малые размеры, по одному 120-миллиметровому орудию на носу и корме, по две 76-миллиметровых пушки по бортам. Полагаю, это авиза Тацута. Брони нет, но вооружение более чем серьезное, чтобы разделать нас под орех. Скорость же позволит без труда нагнать Ляодун». «И каков ваш вердикт?» «Нужно дать ему по зубам», – пожал плечами я. «Уверены?» «Груз Ляодуна слишком важен, причем не столько для меня лично, сколько для крепости». «Большая доля доходов?» – хмыкнул он. 10% от прибыли», – не стал юлить я. «Мне говорили, что вы за ночь больше поднимаете игрой в карты, чем при такой доле сумеете заработать на этой мастерской за год». «Да чего уж там, одна лишь постройка цехов во что обошлась. Я ведь говорил, что мне за державу обидно». «А как же быть с вашими же словами относительно того, что нас разделают под орех?» «Без меня у вас не было бы шансов. Со мной ситуация немного иная. Как писал Вольтер, Господь помогает небольшим батальонам, а тем, кто хорошо стреляет». «Хвастаете?» «Имею право». «Ладно, посмотрим, как оно у вас получится на деле. Сигнальщик, сообщение на Ляодун. Идти самым полным ходом в Артур. Рулевой, курс 220. Идем на сближение с противником». «Вы настолько мне доверяете?» Подпустив иронии, спросил я. «Ни в коем случае. Если пойму, что игра не стоит свеч, буду уходить, прикрывшись дымами», — в тон мне ответил Колчак. «У вас имеется дымогенератор?» «Представьте себе. Приметил этот агрегат на Новике. И, признаться, не понимаю, отчего наши командиры кораблей не спешат обзавестись ими». «Быть может, боятся получить по загривку?» «Это их проблемы. Что же до вас, то прошу к орудию. Гурьянов, а ну-ка позволь их благородию подержаться за штурвалы». «Слушаюсь, ваше благородие», — тут же вытянулся находившийся у пушки дюжий артиллерийский кондуктор. «А шрапнели у вас случайно не осталось?» — спросил я Колчака. «Я слышал, что вы неплохо с ней управляетесь в море, но на вас рассчитывать не приходилось. А зная о печальной статистике использования сегментных снарядов, предпочел от них отказаться». «Ясно. Жаль. 260 пуль в одном снаряде – это в пятеро больше, чем в пушке Барановского. Вот уж повеселился бы. Ладно. За неимением гербовой пишем на простой». Потер я руки и двинулся к пушке обживаться. Японцы открыли по нам огонь еще до того, как сами оказались в зоне поражения нашей пушки. Действовали грамотно. Для начала выстрелили из носового орудия пристрелочным. И должен заметить, что изрядно при этом промахнулись. Барашек сегментного снаряда вспух далеко в стороне, и поражающие элементы взбили свинцовые воды, ничуть нам не навредив. Колчак тут же приказал изменить курс и слегка уменьшил скорость. Так что очередной гостинец, теперь уже из кормового плутонга, также не взял нас под накрытие. А мы снова ускорились, забирая левее. Так, меняя курс и скорость, мы упорно шли на сближение с «Авизо», командир которого решил оставить удаляющийся пароход на закуску и сосредоточить основное внимание на нас. Вообще-то, вполне ожидаемо. Ценность «Сердитова» в сравнении с «Ляодуном» несопоставима. Всего лишь небольшой пароход водоизмещением до 1000 тонн и истребитель, за которым к тому же не нужно гоняться. Я наблюдал за нашими японскими маневрами, вцепившись в плечевой упор орудия, чтобы ненароком не улететь за леера. А там и вообще в воду. Не все Колчак перенял у меня, и это прискорбно. Страховочные пояса не помешали бы. Пусть миноносец мотает и послабее катера, но я не сказал бы, что разница так уж ощутима, чтобы пренебрегать мерами безопасности. Несколько раз ловил на себе взгляды Александра Васильевича, который словно вопрошал, доколе я буду отмалчиваться. Нам вполне себе удавалось избегать попаданий, даже когда к главному калибру присоединились две 3-дюймовки левого борта. Благодаря им плотность обстрела усилилась, и они уже пару раз брали нас под накрытие. Я даже расслышал, как неподалеку прожужжал осколок, а один из матросов, матернувшись, схватился за руку. Ничего серьезного, всего лишь царапина. Но я продолжал отмалчиваться, предлагая командиру еще немного сократить дистанцию. Увы, гранат у нас немного, а потому не хотелось бы мазать. Если удастся заставить замолчать орудия противника, то появится шанс приблизиться и пустить торпеды. Сомнительно, что «Авизо» останется на плаву, даже попади в него только одна. А возможность уничтожить японца – вполне себе достойная цель для риска. Жаль, сейчас не получится грамотно использовать дымогенератор. Слишком неудобная позиция относительно ветра. Не будь на нас ответственность за пароход, можно было бы попробовать обойти Тацуто по большой дуге и атаковать с выгодного направления. Но мы вынуждены действовать именно так, а не иначе. Наконец я прикинул дистанцию, удовлетворенно кивнул, приник к механическому прицелу, упершись плечом в упор, и взялся за штурвал вертикальной наводки. Задал нужное возвышение, взял упреждение и, отойдя в сторону, скомандовал. «Огонь!» Матрос дернул за шнур, и пушка рявкнула, отправляя в полет первую гранату. Я вскинул бинокль, наблюдая ее падение, пока обслуга перезаряжала орудие. Как ни обидно, но снаряд не попал в цель, плюхнувшись в воду с недолетом, который никак нельзя было списать на эллипс рассеивания. Иными словами, я однозначно не смог взять «Авизо» под накрытие. Вот только меня это не расстроило. Прикинув, где именно был всплеск, увы, но наши взрыватели не срабатывали от удара о воду, я вновь приник к прицелу, даже не подумав смотреть в сторону Колчака. К гадалке не ходить, он сейчас излучает скепсис. И совершенно напрасно, если что. Я еще никогда не стрелял из 75-миллиметровой пушки системы Кане, и уж тем более не стоит рассчитывать на градуировку прицела, так как масса снаряда ни разу не соответствует пристрелке. По нам продолжали стрелять, и сердитый выписал очередной маневр, сбивая противнику прицел. Я же, чуть припозднившись из-за этого, влепил первый снаряд в основание фок-мачты. Собственно, почти туда, куда и целился. Вообще-то, из шрапнельного снаряда получилась уже не граната, а полноценный фугас. И рвануло вполне себе знатно. Настолько, что досталось обслуге носового орудия, и оно временно выбыло из боя. Сыто класнул замок, а я уже взял под прицел корму. Подгадал момент в непрекращающейся качке и выстрелил. Увы, мимо. Как и во второй раз. Зато в третий попал точно под основание щита кормового орудия. Сомнительно, что кто-то пострадал, но взрыв 600 грамм ружейного пороха не мог пройти даром, даже попадя в щит. Контузия гарантирована. Но я попал удачно, и теперь у этого орудия появились проблемы с горизонтальным наведением. Я стрелял так быстро, как только мог, и за какую-то минуту сумел добиться еще трех попаданий. И это не прошло бесследно. Хотя вся артиллерия Тацуто и укрывалась за щитами, это не спасало матросов, так как фугасы рвались за спинами и с боков. Последний взорвался в основании передней трубы, пробив ее. Из рваной пробоины палубу начала заволакивать шлейфом черного дыма, что мешало комендорам. И немного облегчило жизнь нам. Благодаря меньшему числу маневров миноносца мне удалось ускориться в стрельбе, и снаряды на палубе японца стали рваться куда чаще. 75 миллиметров несерьезно? Ну это как сказать. Когда снаряды часто рвутся на участке по фронту не более 60 метров, это ох как серьезно. А я неплохо приноровился, улавливая подходящий момент для стрельбы, и теперь уже практически не мазал. Если бы не качка, то я и вовсе развил бы ураганный огонь. Пушка в умелых руках – страшная штука, и самураям сейчас однозначно весело. И именно в тот момент, когда я поддался азарту, уверившись в нашей неуязвимости, прямо перед нами раздался громкий хлопок, и возникло довольно крупное молочно-белое облако. Раздалось несколько гулких ударов в щит, на обращенной ко мне стороне возникли бугорки, а в лицо прилетело несколько бритвенно-острых осколков брони. Вокруг прогудели пронесшиеся сегменты, дробный перестук, чавканье и хруст, с которым граненые стальные стержни впивались в тела, крики, полные боли. Все это пронеслось передо мной в стремительном калейдоскопе, я осмотрелся вокруг, не веря в происходящее». Из четверых человек, что помогали мне, на ногах не осталось никого. Трое попросту отсутствовали, на лейрах висела чья-то оторванная нога. Последний из комендоров сидел на площадке, зажимая обрубок руки, ошалело моргая, не в состоянии понять, что тут вообще произошло. Удачное накрытие сегментным снарядом – это нечто страшное. Мало того, что поражающие элементы прошли косой смерти, так они еще и понаделали дыр в корпусе, трубах и надстройках. Это ведь не щит, и сталь там конструкционная, а не броневая. Разнесли в щепки оказавшуюся на их пути шлюпку, ошметки которой раскачивались на блоках шлюпбалок. Мне оставалось только радоваться тому, что в момент подрыва снаряда я как раз целился, будучи прикрыт щитом и поворотной рамой орудия. А вот Родионову, похоже, нужно благодарить Царицу Небесную. Матрос был вооружен кинокамерой и... Я не мог в это поверить, но, находясь на надстройке за первой трубой, он продолжал снимать происходящее с мрачной решимостью человека, занятого своим делом. При этом он удерживал деревянную коробку синематографа с помощью хитрых ремней, которыми обзавелся после нашей атаки японского транспорта. В следующее мгновение трехдюймовая граната прилетела на корму. Я увидел, как трое комендоров у 47-миллиметровки повалились, словно подрубленные. Другой снаряд рванул у борта, и находившийся на ходовом мостике Колчак схватился за щеку, а из-под лайковой перчатки появилась алая струйка крови. Вот как не снесло его и рулевого сегментами, для меня осталось загадкой. Потому что тот же компас разворотило в хлам. «Какого черта, Кошелев? Стреляйте!» – выкрикнул лейтенант и бросился ко мне. Я же молча обернулся к орудию, подметив, что оно заряжено, и вновь приник к прицелу. Навелся, затем отступил, чтобы поймать шнур и дернуть, спуская боек. Однако Александр Васильевич уже держал его в руке и смотрел на меня. Я удовлетворительно кивнул, и он выстрелил. Пара секунд, и на палубе авиза сверкнула, и появилось сизое облачко от очередного попадания. Колчак без лишних разговоров открыл затвор, выбрасывая гильзу, и подхватил снаряд, чтобы затолкнуть его в казенник. Я благодарно кивнул и мотнул головой в направлении мостика, давая понять, что его место не здесь. Тот скривил губы, как видно, ему было неприятно, что молоденький мичманец указывает командиру на очевидное. Я вновь прицелился и на этот раз сам дернул за шнур, посылая японцам горячий привет. Когда же открыл затвор, чтобы зарядить орудие, на площадку взбежали трое матросов. Двое тут же занялись орудием, а последний бросился к раненому, пока тот не истек кровью. Наконец мы достаточно сблизились с японцами и выстрелили по Тацуте обеими торпедами. После чего Колчак отвернул и отдал приказ запустить дымогенератор. Завеса быстро скрыла нас, и последующие снаряды противника ложились наугад. Самураи били по площадям, делая ставку на сегменты. Мы же отсчитывали секунды, гадая, попали или нет. Пока, наконец, не раздался приглушенный, но от этого не менее мощный взрыв. «Есть контакт, Александр Васильевич», — улыбнувшись, констатировал я. «Признаться, даже не верится», — в ответ произнес он. «Мины сами по себе не взрываются», — заметил я. «Я не об этом. Не верится, что всего лишь два удачных попадания наворотили столько дел. Даже подумать боюсь, что же творится на борту Тацуты. Вы вогнали в него не меньше двух десятков гранат». 19. Из них 15 по палубе и надстройкам, и 4 в борт», — уточнил я. «Все одно преизрядно». «Павел Михайлович, доложите о неисправностях», — приказал он лейтенанту, вахтенному начальнику, и уже к минному офицеру. «Андрей Петрович, доложите о потерях». «Есть», — коротко отозвался мичман. Тем временем вырубили дымогенератор, и мы, наконец, сумели посмотреть на дело рук своих. «Ну что сказать, это у нас лихо так получилось. Водоизмещение Тацута, конечно, не дотягивает и до 1000 тонн, но ведь он, по идее, должен был остаться на плаву при затоплении любых двух отсеков. Однако торпеда попала весьма удачно. А может, переходы между переборками не были задраены. Как бы то ни было, с него хватило и одного попадания. Авизо погружался в свинцовые воды, сильно накренившись на левый борт. Члены команды спешно покидали его, используя оставшиеся 3 шлюпки и пробковые матросские койки». «И что будем с ними делать?» – спросил я, наблюдая эту картину. «Предлагаете их спасать?» – вздернул бровь Колчак. «Вода холодная, и большинство из них погибнет от переохлаждения». «И?» «Полагаю, что их можно спасти». «Разрешите доложить, Александр Васильевич. 8 убитых и 12 раненых. Из них не способны встать в строй 5», – доложил мичман Афонин. 12 пробоин палубы, надстройки и труб. Разбит компас на ходовом мостике. Выведено из строя кормовое орудие. Машины и котлы исправны, ход держим уверенно», – сменил его лейтенант Юдин. «Два попадания и треть экипажа долой». «С такими потерями еще и о пленных думать», – глянул на меня Колчак. «Родионов, насколько у тебя еще хватит пленки?» – спросил я, не отводя взгляда от командира Сердитова. «На 2 или 2,5 минуты, ваше благородие», – отозвался мой кочегар, погладив лакированный деревянный корпус кинокамеры. «Павел Михайлович, прикажите матросам вооружиться винтовками. Половину матросов из котельного и машинного отделения на палубу», – приказал Александр Васильевич вахтенному начальнику, читая старшему офицеру. «Есть, Александр Васильевич». Колчак жесткий человек, это видно уже сейчас. Он требователен к себе и к подчиненным и не питает сантиментов к врагу, даже поверженному. Если верить изученным мною материалам, в будущем он должен стать кровавым диктатором. Хотя хватает и тех, кто защищает его. Гражданская война – грязная и чудовищная штука. Чистеньких и пушистых в ней нет по определению. Так что сомневаюсь, что зверства белых сильно превосходят таковые со стороны красных. Когда брат идет на брата, рубка идет страшная и безжалостная. Впрочем, сейчас речь о японцах. И тут уж у Колчака нет ни единой причины проявлять благородство или жалость. Разве только тщеславие, являющееся его явной слабостью. Вот на него-то я и надавил». Когда мы приблизились к спасшимся, находящиеся в шлюпках вооруженные винтовками японские моряки открыли огонь, и пули звонко защелкали по металлу. Колчак едва не отдал приказ расстрелять их из пушки, но я удержал его, ухватив за руку. «Ложитесь в дрейф и дайте мне винтовку и 5 минут. Я решу этот вопрос». «Тульский, винтовку мичману Кошелеву!» – выкрикнул Колчак. «Слушаюсь, ваше благородие!» – откликнулся боцман. Я взял в руки оглоблю, всеречь пехотную винтовку образца 1891 года, которая сантиметров на 30 длиннее моего маузера гражданского образца. Признаться, тот меня устроил бы куда больше. Да кто же знал, что в нем возникнет нужда? Так что мой красавец дожидался хозяина на борту 02-го. До противника порядка кабельтова. Волнение, конечно, присутствует, раскачивая как миноносец, так и шлюпки. Но для меня это не помеха. Мне не понадобилось даже вскидывать бинокль, чтобы рассмотреть офицеров. 3 выстрела, и все 3 отправились к праотцам, ну или к своей несравненной богине Аматерасу. Без разницы. Затем вооружился биноклем и высмотрел 4 унтеров. Этих получилось достать следующими 4 выстрелами. Колчак только одобрительно или все же восхищенно качал головой. Ну что сказать... Далеко не полигонные условия, чтобы раз за разом бить в яблочко. Тем более, что японцы также стреляли. Я выискивал тех, кто пытался командовать, после чего выделял их в общей массе и доставал. Это не так уж и сложно, учитывая то, что дистанция успела сократиться до 100 метров. Наконец до японцев дошло, что сопротивляться бесполезно, и они побросали свои винтовки за борт. Вот и ладушки. Теперь их можно брать тепленькими». И лучше бы поспешить, пока находящиеся в воде не заполучили переохлаждение.